Второе. Нить. Позволь увлечь себя неслышно той тяги истинной любви, которая тебя сильнее. Руми. Мудрости можно научиться, но ей невозможно научить. Энтони де Мелло. Есть только одно. Никогда, ни в каком смысле не существовало множество, или хотя бы двух. Любое восприятие различия и разъединения, двойственности и, следовательно, того, что известно под физической реальностью, сотворенная умом иллюзия, сродни природе сновидения. То, чем, по твоему разумению, ты являешься, обособленной индивидуальной сущностью, часть этой иллюзии. Ты не деятель какого-либо действия и не думатель какой бы то ни было мысли. События свершаются, но деятеля нет. Все, что есть, — сознание. Это то, чем ты являешься на самом деле. Изучая и практикуя философию, религию или мистицизм, мы то и дело сталкиваемся с повторяющимся набором подобных идей и умозаключений в их попытке указать на истинную природу реальности. Непрерывная нить постижения, пронизывающая почти все культурные и исторические эпохи, известная как вечная мудрость. В числовом выражении относительно немногие стремились к поиску и постижению этой нити откровения, и совсем немногие постигали ее полностью. Посему вокруг нее существует некая аура таинственности и загадочности, аура, которая в соответствии с человеческой природой на всем протяжении истории использовалась для получения наживы мистическими школами, тайными культами и всякого рода учителями, претендующими на особое, эксклюзивное знание природы того, что есть. Однако на самом деле это всегда было и остается открытой тайной, передаваемой из поколения в поколение как внутри, так и за пределами основных духовных традиций, предлагающих к ней доступ. И хотя ищущих и постигших ее столь немного, эта нить постижения, эта вечная мудрость выдержала испытание временем, ибо сулит ни много ни мало все. Ответы на вечные вопросы жизни, истинную природу всего сущего, высший смысл и цель и конец страдания. И судя по тому, как много она обещает, может показаться странным, что к постижению этого и элементов того, что есть, которое принято называть просто учением, пришли столь немногие. В сущности, основная причина этого кроется в самой природе постижения. Но непосредственная, функциональная причина, какой она видится человеческому опыту и пониманию, заключается в следующем. Учение, вечная мудрость, не может быть выражена напрямую. Учителя, пришедшие к пониманию, могут указать на него, говорить о нем, советовать другим пути и средства для достижения, но не могут прямо и ясно обозначить его. Многих это заставляет поверить в то, что все это лишь выдумка, не стоящая поиска, в то время как для других, упорно продолжающих искать, эта особенность учения может оказаться источником сильного разочарования и раздражения. Альберт Эйнштейн однажды сказал, что проблема не может быть решена тем же умом, который ее создал. Сходным образом, все ответы на вопросы, касающиеся человеческого бытия, возникающие внутри этого человеческого опыта, сами становятся частью проблемы, обусловленные и порожденные все той же ситуацией, которую они силятся объяснить. Можно с уверенностью утверждать, что любой истинный опыт или окончательное понимание в определенном смысле должен прийти извне, должен иметь иную природу, чем то, что он объясняет.